Глава 17. «Входите, доктор», — сказал полковник Селби. В холле была полутьма. Бронзовая Диана на столбике у подножья лестницы, держащая электрическую лампочку, которая нечасто встречается в классической мифологии, не казалась немного более ветхой, чем стены, обшитые дубом на высоту, превышающую рост человека, а еще выше, обтянутые какой-то материей, напоминающей темно-красную юфть. Однако в полковнике Селби не ощущалось ничего похожего на ветхость. Поза полковника, когда он обращался к гостям, с лысиной в жестких седых волосах, статного и гладко выбритого, выражала мощь и властность, хотя в ней ощущался едва заметный страх. Гард знал, что за этими глазами скрывается до некоторой степени фанатик. Чрезмерное упрямство, чрезмерная педантичность и мелочность. Его костюм, соответствующий общественному положению, как мундир отставного офицера, был тем же, что и в пятницу вечером. Снова тот же сюртук с шелковыми лацканами, белый жилет и широкий черный пластрон. «Входите, доктор», — повторил он. «Я вынужден открывать двери сам. Извините. Бланш, миссис Монтег, отпустила слуг». «Снова?» — подумал Гард. Ему на мгновение стало страшно. Однако последующие слова успокоили его. «На то время, которое мы должны были находиться в Фэрфилде, никто из них еще не вернулся. Да я и сам не думал, что мы вернемся так скоро. Боюсь, что в этом виноват я». «Ну что вы, вовсе нет. Для нас это было лучше всего». Сочный голос дрогнул. «Однако я не ожидал». «Что это сегодня со всеми происходит?» — удивился Винс Боствик. «Меня-то уж вы точно ожидали. Прошло не так много времени с тех пор, как мы разговаривали по телефону». «Ах, да, конечно. Когда раздался ваш голос, мне сразу пришло в голову, что доктор где-то не очень далеко от вас». «В таком случае вы дьявольски хорошо умеете читать мысли». «Вы так думаете? В этом не было нужды». «Полагаю, вы не знакомы, — сказал Винс, — с мистером Каллингфордом Эбботом. Мистер Эббот является...» «Напротив, — перебил Винса Эббот, и его монокль при этом сверкнул. — Я уже имел удовольствие встретиться с этим джентльменом в Ориент-клубе. Ваш покорный слуга, полковник». «Ваш покорный слуга, мистер Эббот». Полковник Селби по привычке замер по стойке смирно. Однако по его лицу было заметно, что он немного волнуется. «Да, я уже припоминаю», — добавил он, возвышаясь над входящим Эбботом. «Это ведь вы звонили в субботу утром, не так ли?» «Да, я». «Вы говорили с моим слугой, он еще не ушел. Вы спрашивали, можно ли побеседовать с миссис Монтег?» «Да». «И стоит заметить, — сказал Эббот, — что с этой дамой я до сих пор не обменялся ни единым словечком и вообще не видел ее даже в Фэрфилде». «И теперь, очевидно, вы хотите все обсудить? Что ж, я не возражаю. Напротив, это очень хорошо. Прошу вас, входите, входите все». Полковник Селби бросил взгляд на дверь в салон, которая была бескомпромиссно закрыта. Он потер лоб тыльной стороной ладони, словно был не уверен в себе, не уверен во всем. Потом проводил гостей в свой кабинет в глубине холла. На его столе горела газовая лампа с зеленым абажуром. Свет падал на коричневые кожаные кресла и отражался от застекленного шкафа с ружьями, на котором сверху виднелись в полутьме переплетенные журналы для охотников. Перед камином лежала тигровая шкура. Выше на стенах, на фоне темных обоев, украшенных тусклой позолотой, скалили клыки морды зверей. «Послушайте», — продолжил полковник Селби миролюбивым тоном, — Я бы предпочел, чтобы полиция сейчас не допрашивала Бланш. Да? Ну, если у вас есть что скрывать. Скрывать? Черт возьми, что вы хотите этим сказать, мистер Эббот? Минуточку, сказал Гарт. То ли этому способствовали звериные морды, своеобразная галерея застывшего насилия, то ли, возможно, тот факт, что в этом доме 3 человека совершили самоубийство. Однако, как только Гарт вошел в холл, на него сразу начала давить пагубная атмосфера. Очевидно, она давила и на Эббота. Эббот впервые встретил человека, который ни в чем не уступал ему и мог противостоять его собственному авторитету. Хотя полковник Селби был не так умен и не так чувственно восприимчив, он обладал достоинствами, которые заключались не только в его высоком росте или силе. Однако было ясно, что Эббот с его седыми усами, которые топорщились над приоткрытыми в улыбке зубами, способен ответить тем же. «Миссис Монтек, — сказал полковник Селби, — согласна ответить на любые вопросы доктора Гарта. Однако она не желает иметь дело ни с одним полицейским, которому вздумается вмешаться в это дело. Обращаю ваше внимание на то, что я не собираюсь запрещать вам допрашивать ее. Нет». Возможно, так будет лучше всего. И тем не менее, очевидно, будет лучше, если доктор Гарт пройдет наверх и первый поговорит с ней. Вы согласны? Так будет хуже, — холодно сказал Эббот. Доктор Гарт, насколько мне известно, днем уже беседовал с этой дамой. Да, в Фэрфилде. Ну и что из этого? У вас тогда был шанс, — сказал Эббот. — Однако вы им не воспользовались. 24-часовая отсрочка, которую я любезно предоставил леди Калдер и миссис Боствик, закончилась несколько минут назад. Что же касается миссис Монтек, то я абсолютно ничего не обещал. Да и то, что я обещал кое-что. Его усы снова топорщились. Было глупостью, которая не принесла мне ничего, кроме выговора от главного комиссара. А мне очень не нравится, полковник, когда со мной в моем возрасте обращаются как со школьником. Теперь я буду руководствоваться собственными соображениями. Минуточку, — снова сказал Гарт. Он полез во внутренний карман и вытащил оттуда конверт, на котором было написано «Бланш Монтек». «Никому не нужно будет допрашивать ее», — продолжил Гарт. Если мы позволим ей, чтобы она сама все объяснила. Полковник, вас не затруднит отдать это миссис Монтек? Что это? Она не разволнуется? Разволнуется, честно ответил Гарт. Должен признаться, что это разволнует ее, но другого выхода нет. Я спросил, что это? Это перечень определенных фактов, которые она знает, и которые, думаю, известны вам тоже. Надеюсь, они убедительны. Вы возьмете этот перечень, полковник? Вы поручитесь, что миссис Монтек прочтет его? Этот перечень, с вашего позволения, возьму я, — сказал Каллингфорд Эббот. Гарт быстро повернулся к нему. Нет, Эббот, ты не возьмешь его. Если мы хотим предотвратить скандал или еще что-нибудь похуже, это не должен видеть никто, кроме миссис Монтек и полковника Селби. «Ты, очевидно, забыл, мой друг, что я заместитель главного комиссара полиции?» «Нет. Но я не забываю также о том, что мы не имеем права разрушить больше жизней, чем это необходимо». «Ну так как, полковник?» «Так вы говорите, предотвратить скандал?» Я не могу поклясться, что это предотвратит скандал. Я могу лишь надеяться на это. «В таком случае дайте мне это», — сказал полковник Селби. Он тяжело шагнул вперед и засунул конверт в нагрудный карман. «Но я предупреждаю, если вы не хотите, чтобы это видел кто-нибудь еще, Я не могу передать это немедленно. У нее сейчас Марион. «Марион у нее!» — вскричал Винс Боствик. У Эббота от этого явного предательства со стороны Гарта лицо стало серым. Винс, стоящий спиной к ним и шкафу с ружьями, и держащийся рукой за карниз шкафа, очень медленно обернулся. Он не смог бы сделать такой медленный оборот, если бы ни на что не опирался. «Марион у нее!» — повторил он. «Да, они вдвоем заперлись в комнате Бланш. А что в этом, черт возьми, такого удивительного?» — изумился полковник Селби. «До того, как эта девушка вышла замуж за вас, Винс, здесь был ее дом. Куда же в таком случае она должна идти, когда она несчастна? Мы иногда не верим тому, что слышим, а иногда укоряем и себя, и кого-нибудь еще. Однако, когда становится туго, мы вынуждены защищать себя. Вынуждены. Что еще нам остается делать?» «Могу ли я попросить вас, полковник, — проворчал Каллингфорд Эббот, — избавить нас от вашего нудного мудрствования? Но послушайте. Насколько я понял, полковник, этот конверт, который лежит в вашем кармане, вы отказываетесь отдать мне». «Вы это поняли чертовски верно, мистер Эббот. В таком случае прошу вас немедленно проводить меня к миссис Монтек». Полковник Селби кивнул. Наклонив лысую голову, он направился было к лестнице. Однако тут ему пришла в голову новая мысль. «У вас есть ноги?» — спросил он. «Отлично. В таком случае вверх по лестнице. Первая дверь на лестничной площадке. Ошибиться невозможно. Вы услышите, как они разговаривают там внутри». Эббот кивнул в ответ, поглядел в монокль через плечо, словно у него была вывихнута шея, а потом, бесшумно ступая, вышел из кабинета. Полковник Селби с шумом перевел дух. «Нет, Винс, — сказал Гарт, — останься здесь. Я всего лишь... Останься здесь». В этой помпезной комнате под звериными головами воцарилась тревога. Изо всей красивой обстановки явно выпадало старое вращающееся кресло у аккуратного письменного стола, освещенного газовым светильником. Полковник Селби мелкими шажками подошел к этому креслу. Оно заскрипело под ним, когда он сел, и внезапно закрыл ладонями глаза. «Полковник», — сказал Гарт, пристально глядя на Винса, — «эти минуты неприятны для всех нас. Я с большой неохотой решился потревожить вас. Но вы только что звонили мне. Винс не мог передать мне ваше сообщение. Винс просто не передал его». «Ах, да, конечно». Полковник снова пришел в себя и с трудом, словно это требовало физических усилий, собрался с мыслями. Он встал, лицо у него разгладилось. «Возможно, это не важно. Но вы не можете сказать. По крайней мере, не сейчас. Сейчас уже нет. Сегодня в Фэрфилде мне пришло в голову, извините, что вас интересует эта женщина, леди Калдер». «Она меня очень интересует. Почему вы это говорите?» «Ну, когда она вечером пришла...» Атмосфера опять переменилась. «Леди Калдер здесь?» «Да. Спокойствие. Она пришла час назад, хотела поговорить с Марион. Марион сама открывала ей дверь. Похоже на то, что отношения между ними не слишком хорошие. Потом они пошли наверх, в бывшую комнату Марион. И там, очевидно, произошел какой-то обмен мнениями». Полковник Селби махнул рукой. «Никогда не вставайте между двумя женщинами, доктор. Это быстро понимаешь, когда живешь с ними в одном доме. Ну, ладно. Я не это хотел вам сказать». «А что вы хотели сказать?» «Тот полицейский, грубиян, по фамилии Твиг». Гарт даже не вздрогнул. «Да. Он пришел спустя 5 или 10 минут, и на этот раз дверь уже открывал я. Он сказал, что его якобы прислал Эббот. Что ж, пожалуйста. Не знаю, почему бы ему и не быть здесь, но он, очевидно, следил за вашей приятельницей. Угу. Именно в этот момент Марион и леди Калдер сошли вниз. Эта леди Калдер — очаровательная особа, похожа на ту, другую, но разница в том, что она, по всей видимости, порядочная женщина. Твик бросился к ней крадущимися шагами, как загонщик, продирающийся сквозь заросли за тигром, и юркнул с ней в гостиную. Полковник Селби помолчал. «Черт возьми, доктор, что случилось? Я не в состоянии заботиться обо всем». «Конечно. Извините, где они сейчас?» «По-прежнему в гостиной, насколько мне известно. А где им еще быть?» «А миссис Боствик?» Марион побежала наверх, в комнату Бланш. На лбу у полковника выступил пот. «Позднее мне показалось странным». «Мне тоже». «Я, если помнишь, говорил тебе, что это не только блаженство и душевное спокойствие», — вмешался в разговор Винс Боствик, назидательно подняв указательный палец. «Я говорил тебе, что ты можешь потерять голову, сердце и вообще все, что удерживает мир в порядке, а нас в здравом уме. Теперь ты, наверное, уже понимаешь это или нет?» Гарт не ответил. Он распахнул дверь кабинета и выбежал в холл еще быстрее, чем это сделал до него Эббот. Винс, само воплощение достоинства, не сумел скрыть жестокого цинизма, ощущавшегося в его словах. С изменившимся выражением лица он последовал за Гартом. Холл казался в этой тишине еще помпезнее. Гарт подбежал к двери в гостиную, постучал, постучал еще раз и открыл дверь. В гостиной никого не было. Светлая дубовая мебель и накрахмаленные кружевные занавески словно насмехались над ним в бледном свете ламп. Тигриная голова, когда этого тигра освежевали, попортили всю его шкуру, так что в качестве трофея осталась лишь голова. Скалила клыки над каминной полкой. Гарт побежал назад к Винсу, стоящему посреди холла. «Ты, в отличие от меня, хорошо ориентируешься в этом доме. Беги наверх и загляни в бывшую комнату Марион и во все другие места. Загляни также в комнату миссис Монтег. Бетти и Твик где-то здесь. Мы должны найти их». «Подожди, не сходи с ума». Это излияние чувств привело Винса в растерянность. «Ее ведь уже допросили, разве не так? И почему ты вообще думаешь, что они здесь? Возможно, они уже ушли?» «Нет, они не ушли. Если ты думаешь по-другому, значит, не умеешь предвидеть тактику Твига, когда он готовится кого-нибудь сразить». «Не употребляй таких слов, черт возьми. Разве ты не говорил, что на предварительном разбирательстве ей не было предъявлено ни одного доказательства?» «Не было. Но ты должен понять, что это часть его тактики. Твик хотел, чтобы у нее создалось впечатление, будто худшее уже позади, и тогда он смог бы наброситься на нее и получить ее признание». «Признание?» — воскликнул Винс. «Значит, ты допускаешь, что она виновна?» «Нет, она не виновна. Она не убивала свою сестру. Однако это не спасет ее. В этом отчасти есть и моя вина. Из-за моих дурацких стараний улучшить ее историю ни одно жюри присяжных в мире не поверит в то, что говорит Бетти. Разыщи ее, прошу тебя». «Ты не пойдешь со мной?» «Нет, сейчас нет». Гарт обвел взглядом холл. «Это не очень правдоподобно, но, возможно...» «Что?» «Поторопись». Винс побежал наверх по лестнице с ковром и придерживающими его латунными прутьями. Гарт направился под лестницу, где дверь с засовом вела в подвальное помещение. Засов не был задвинут. Гарт нажал на ручку и быстро открыл дверь. Внутри тусклая электрическая лампочка освещала несколько деревянных ступенек, ведущих между побеленными каменными стенами вглубь пахнущего глиной подвала. Сбегая вниз по ступенькам, он старался ступать помягче, чтобы производить как можно меньше шума. Он был почти уверен, что слышит голоса, а через несколько секунд у него уже не оставалось никаких сомнений. В подвальном коридоре, ведущем в кухню, эти звуки разносились так же выразительно, как в акустической галерее собора Святого Павла, несмотря на то, что дверь в кухню была закрыта. Внизу под дверью пробивалась слабая полоска света. Гард не мог ошибиться ни в одном из двух голосов, которые он слышал. «Итак, барышня, ах, прошу прощения, мне следовало бы назвать вас милостивая госпожа, но сейчас не до этого. Итак, барышня, я вам лишь кое-что напомню. Не я привел вас вниз, это вы привели меня сюда, верно?» «Да». Голос Бетти впервые звучал звонко и уверенно, с тех пор, как она попала в это запутанное дело. «И все лишь для того, чтобы рассказать мне эту вымышленную историю?» «Это чистая правда». «Что ж, поглядим, правильно ли я понял», — сказал Твик. Скептицизм в его голосе становился заметнее с каждым словом. «Вы хотите, чтобы я поверил, что в пятницу вечером миссис Боствик пыталась убить свою собственную тетку? Такая утонченная, деликатная дама, как миссис Боствик?» «Утонченная, деликатная дама? Вы так думаете о ней?» «Да, именно так я думаю, и вам не удастся меня переубедить. Так значит, вы говорите, что ваша сестра никогда не была в этом доме. Она никогда не выходила в эту дверь. Никто не выходил в эту дверь. Все это миссис Боствик выдумала, когда пыталась убить свою тетю. Это не ее тетя. Они вовсе не родственники. Мне бы очень хотелось, барышня, чтобы вы подробно объяснили, что, собственно, хотите мне сказать». «Откуда вам известно, что это сделала миссис Боствик?» «Она сама призналась». «Кому призналась? Вам?» «Нет». «Кому же в таком случае? Кому она признавалась?» «Другому человеку». «Я не могу сказать вам, кто это был. Вернее, я не скажу вам». «Так значит, вы кого-то укрываете? Вы уже когда-нибудь были в этом подвале?» «Нет». «Любопытно. Что же в таком случае, вы полагали, мы здесь обнаружим, когда будем стоять и смотреть на эту дверь, которая ведет наружу?» «Ведь во всем этом нет ни капельки здравого смысла. Или, может, есть?» «Я надеялась». «На что вы надеялись? Почему вы разыскиваете миссис Боствик? Почему вы пришли сюда сегодня вечером?» «Потому что ее не было дома. Я подумала, что она пошла сюда, так же, как в пятницу». «Я не об этом вас спрашиваю. По какой причине вы разыскиваете ее?» «Потому что, — ответила Бетти звонким голосом, — с меня уже довольно того, что по слабоволию я не способна справиться сама с собой. Я пришла сюда, потому что вчера была ревнива и вела себя как сучка по отношению к одному мужчине, единственному на свете, который мне нужен. Если Марион Боствик пыталась убить свою так называемую тетю, то совершенно очевидно, что Глайнис убила тоже она. И даже если вы 100 раз попытаетесь заставить меня замолчать и еще больше будете насмехаться надо мной, я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы эта женщина созналась». Гард сделал шаг вперед и открыл дверь. Он с трудом преодолел сильное желание распахнуть ее так, чтобы она хлопнула об стенку. «Тебе не нужно будет это делать, Бетти», — сказал он. Потом, подавляя в себе другое, еще более яростное желание, которое могло лишить его остроумия и осторожности, защищавших их обоих, он посмотрел на мужчину, стоящего перед Бетти. «Мистер Твик», — сказал он, — «думаю, пришло время мне и вам свести счеты друг с другом».